Тюльпан был страшно удивлен. Если бы за мгновение до этого, когда он прятался в подворотне, ему сказали, что он снова окажется в своей тюремной камере, из которой с таким трудом бежал. Однако так и произошло 20 минут спустя, когда, благодаря приспособлениям Донадье, находившимся все на тех же местах, он снова проделал, но в обратном порядке, маршрут своего бегства. Весь потный и насквозь промокший, он оказался покрытым слоем грязи, явившимся естественным следствием соединения пота и пыли. Если не считать этого, то, несомненно, уникальный факт, что беглец по доброй воле вернулся в свою темницу, позволял предположить, что разум его покинул. А если бы случайный наблюдатель увидел, как он при свете зажженной свечи вальсирует с костюмом вождя племени иракезов, принадлежавшим великому вождю Кутлуя, он не стал бы сомневаться в том, что тот вполне созрел для смирительной рубашки. Более того, он еще и пел к тому же. Дело в том, что узник, которого он увидел, прячась в подворотне, и которого доставили в Бастилию, был женщиной, и в ярком свете факела он узнал ее, думая, что умрет на месте от потрясения в то короткое мгновение, когда она подняла кожаную штору окна. Это была Летиция. Глава 5. Для человека, который первый раз за много лет спал без кошмаров, и которому снилось, что он проводил Летицию в отель Нотр-Дам, пробуждение на следующий день, 17 сентября, было ужасным. Еще в халате, без парика и с взлохмаченными редкими волосами начальник тюрьмы Лоней ворвался к нему в камеру, как петарда, так что не могло возникнуть никаких сомнений относительно того, в каком он находился настроении. «Тюльпан, вставайте!» — закричал он. «Что случилось с вашим товарищем по камере?» «Моим? Черт возьми! Действительно, его здесь нет!» — сказал тюльпан после того, как лицемерно огляделся вокруг. «Кончайте валять дурака, обнаруженный веревкой и лестницы, с помощью которых он бежал, и вы были его сообщником, доказательство тому, что вымазаны в грязи с головы до пят. Боже мой, а я так доверял! Кому? Конечно, не вам, а ему! Видите, как человеку свойственно ошибаться? Я-то ведь остался. Гром и молния! Он казался таким святым человеком, примером раскаяния и смирения. Его благородное существо, его чистая душа были так бестелесны, что их втянуло тягой в камин, мсье. Хватит! А почему вы вернулись? Ведь вы тоже должны были бежать. Мсье, я бежал. И я вернулся. Если я скажу, что я вернулся из любви к вам, то поверите ли вы мне? Нет. Из-за наших прекрасных бесед? Нет. Чтобы вам не очень досталось от высокого начальства, мсье, хватит издеваться надо мной. Вы вернулись для того, чтобы выставить меня на посмешище и показать всему миру, что из Бастилии можно не только выйти, но и войти в нее по своей собственной воле. Стража! Тут же немедленно явились 5 стражников. Отведите этого человека в карцер. И, обращаясь к тюльпану, он добавил: вы будете закованы в железо на такой срок, который я сочту нужным. «Мсье», — сказал тюльпан, в то время как его вели в карцер, «не будете ли вы так добры дать мне принадлежности для письма? Мне необходимо сообщить кое-кому о моем присутствии в этом замке». Но больше он не смог ничего сказать, так как начальник тюрьмы захлопнул дверь, крича, что он не только будет закован в железо, но и полностью изолирован от мира. Однажды, 3 недели спустя, проходя мимо полуоткрытой двери, господин Лоней обеспокоенно спросил: «Мне доложили, мсье, что вы 4 дня назад объявили голодовку. Я рассержусь. Почему вы это сделали?» для того, чтобы получить письменные принадлежности, которые я уже имел честь у вас просить». Начальник тюрьмы вошел в камеру и сказал: «Видите, нужно вести себя разумно». Протянул тюльпану палочку шоколада, и когда тот вежливо, но твердо отклонил такое соблазнительное для него лакомство, начальник тюрьмы нашел, что он плохо выглядит. «Кому вы собираетесь писать, если мне позволено будет спросить?» «Моей сестре». «У вас есть сестра?» «Она тоже находится в вашей тюрьме. Ее привезли с большой охраной в ту ночь, когда я бежал. Вот почему, маркиз, я вернулся. Мы потеряли друг друга из виду много лет назад, и я сказал себе: вот хороший случай встретиться». «Не забывайте, что я поместил вас в секретную камеру», — сказал Делоней, весьма удивленный. «Я не забыл этого, дорогой директор, но все нарушения останутся между нами, даю вам слово».